Глава пятая. Новая жизнь Таисии началась с завтрака, приготовленного матерью, и просмотра газет, предлагающих работу. Вакансий вроде бы было много, но Таисия только морщилась. Она не хотела быть ни кондуктором, ни кассиром, ни уборщицей. Несколько вакансий все-таки привлекли ее внимание, и она записалась на собеседование. Но ни одна из приглянувшихся ей фирм не захотела видеть ее в рядах своих сотрудников. С заманчивой перспективой сидеть целый день в офисе, болтать по телефону, блуждать по соцсетям и пить чай, а еще лучше кофе. Пришлось расстаться. «Не в деревню же мне возвращаться», — сердито думала Таисия, попивая какую-то бурду за столиком уличного кафе. Неожиданно для себя, прямо возле своего уха, она услышала легкий смешок и чей-то знакомый голос спросил: «Тайка, кухарская, ты что ли?» «Я», — ответила Таисия раньше, чем обернулась. Повернув голову, она увидела расфуфыренную девицу и с большим трудом узнала в ней свою одноклассницу, Елену Козельскую. «Ленка», — удивленно протянула Таисия. «Я», — рассмеялась та и, указав глазами на свободный стул, спросила больше для проформы. «Упаду?» «Падай», — кивнула Таисия. «Фу, какая жарища», — сказала Козельская, опустившись на стул. «Ты чего пьешь?» «Коктейль какой-то». Козельская бесцеремонно придвинула к себе бокал Таисии, понюхала его и сморщила нос. «Фи, охота травиться». «Так тут лучше ничего нет», — пожала плечами Таисия. Козельская вспорхнула со стула, схватила Таисию за руку и пропела: «Пошли со мной. Я знаю недалеко отсюда чудненькое местечко. Посидим, поговорим». Девушки подошли к краю тротуара. Лена сняла с сигнализации стоящую у бровки автомобиль, распахнула дверцу и предложила: «Садись». «Куда садись?» — растерялась Таисия. «В салон», — рассмеялась Елена. «Не на тротуар же». «А где водитель?» «Я водитель». Таисия не могла скрыть своего изумления. «Откуда он у тебя?» «С неба свалился и прямо на нос», — ответила подруга. Тая знала, что эти мини-автомобили называют жуками, и оценила шутку подруги. «Ты устроилась на хорошую работу?» — спросила она. «Ну, если это можно назвать работой», — закатила глаза подруга. Таисия решила подождать и пока ни о чем не спрашивать. Спросила Елена: «Ты давно из деревни?» «Нет. А откуда ты знаешь, что я там была?» «Земля слухами полнится», — неопределенно отозвалась Козельская. Проехав два квартала, она припарковалась на крохотном пятачке платной парковки. «Эй, ты!» — крикнула Елена охраннику, а когда он подошел, о чем-то коротко переговорила с ним и, снова подхватив Таисию под руку, потащила ее к небольшому квадратному зданию. «Куда ты меня привезла?» — спросила Тая. «Ты чего, ни разу тут не была?» — сделала вид, что удивилась Елена. «Нет», — помотала головой Таисия. «Это кафешка для избранных, квадрат называется», — пояснила она снисходительно. «Посидим, поболтаем за коктейлями». «Здесь, наверное, дорого», — осторожно проговорила Таисия. «А я пока без работы». «Не бери в голову, я плачу», — заверила ее подруга. Внутри было множество столиков. В глаза бросалось то, что у каждого столика было всего три ножки. Окружали их не стулья, а круглые табуреты. Лена подвела ее к столику, расположенному недалеко от бара. К ним тут же подошел официант. Лена заказала, как догадалась Таисия, коктейли, только названия у них были мудреные. Еще им подали пирожные и какой-то десерт, по виду похожий на не полностью застывший мармелад и имеющий вкус сливового джема. «Ты сегодня не одна», — сказал официант Елене, бросив оценивающий взгляд в сторону Таисии. «Ага, познакомься, это моя подруга Тая, а это Леонид. Вергилий — это из забегаловки», — рассмеялась Елена. Таисия, чтобы показать, что она не совсем темная особа, важно проговорила. «Вергилий в «Божественной комедии» Данте водил грешников по кругам ада». На этот раз рассмеялся и Леонид, после чего предложил, обращаясь к Тае. «Хочешь, я твоим экскурсоводом буду?» Таисия невольно поежилась. «Ленчик, испарись», — попросила Лена. «Не видишь, что ли, что смущаешь девушку?» Официант закатил глаза и выдал. «Душераздирающее зрелище. Не помню, когда в последний раз видел смущающихся девушек». «Сказано же, брысь!» — прикрикнула на него Елена. И официант испарился, успев перед этим шепнуть. «Твой звонил. Сказал, что попозже будет. А ты опять телефон отключала?» «Нет, он у меня разрядился», — беззаботно ответила Козельская. «Лена, о ком он говорит?» — шепотом спросила Таисия, когда официант отошел. «Слушай его больше», — отмахнулась Елена. «Ленчик у нас то еще трепло». «А я думала, что он твой друг», — наивно проговорила Таисия. Ленка рассмеялась и попросила. «Лучше расскажи о себе». «Да мне и нечего рассказывать», — ответила Таисия. «Действительно, не рассказывать же подруге о своих приключениях в деревне с вожделенным трактористом Тимошей и наглой колдуньей, надувшей ее с приворотом». «Твой ответ надо понимать так, что ты пришлась не ко двору в деревне». «Можно сказать и так. Но вообще-то я захотела жить в городе. Я же не деревенская». «Ну да, конечно. И чем собираешься заниматься?» «Я ищу работу». «А, не нашла?» «Пока нет, но обязательно найду». «Я бы на твоем месте не торопилась». «В смысле?» «В том смысле, что горб себе нажить ты всегда успеешь, а пока молодая, надо пожить для себя». «Как это?» — не поняла Таисия. Лена в ответ рассмеялась. И тут к их столику подошел солидный мужчина. На вид он был старше Таиного отца. Мужчина спросил игривым тоном. «Не скучаете, девушки?» Таисия совсем уж было собралась отшить нахала, как Лена обрадованно воскликнула. «Родя!» И, повернувшись к Таисии, проговорила. «Познакомьтесь, это моя одноклассница Тая. А это мой Родя». «Родя?» Хлопая ресницами, переспросила Таисия. «Ну да, Родион, мой любимый мужчина». «Твой кто?» Глаза Таисии распахнулись еще больше. «Родион Павлович я, Гордин», — представился мужчина, сам взял руку оцепеневшей Таисии и пожал ее. «Очень приятно с вами познакомиться». «Мне тоже», — проблеяла ошарашенная Таисия. «Вот и здорово!» Неожиданно Родион Павлович повернулся к Елене и спросил сурово. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» «Он сумасшедший!» Только и успела подумать Таисия, а Елена весело рассмеялась. «Почему у тебя опять телефон был отключен?» Продолжал напирать на Лену Гордин. «Родя, остынь!» — сказала та. «Телефон разрядился!» «Задолбал ты меня со своими сценами ревности». «Смотри», — погрозил ей Родион Павлович, — «с огнем играешь». Елена вместо ответа обвела шею мужчины руками и громко чмокнула его в нос. «Нос у Родиона Павловича был большой, картошкой. Захочешь промазать — не промажешь». Нос, наверное, был у него самой чувствительной эротической точкой, потому что после Ленкиного поцелуя мужчина подобрел, довольно рассмеялся и закричал. «Леонид, шампанского и черной икры!» Таисия подумала, что либо она ослышалась, либо Родион Павлович пошутил. Но нет, официант действительно принес шампанское и три серебряные вазочки с черной икрой. Таисия видела черную икру только в кино и на картинках. Но она слышала, как бабушка рассказывала, что черную икру наловчились делать из нефти. Таисия пришла в ужас и, резко отодвинув от себя одну из вазочек, громко заявила. «Я эту химию ни за что есть не буду, хоть убейте меня!» Все, кто был рядом, так и покатились со смеху. «Слушай, где ты ее взяла?» — — обратился Родион Павлович к Лене, утирая слезы белоснежным платком. «Тая недавно из деревни приехала», — пояснила та, тоже отсмеявшись. «Тогда понятно», — протянул Гордин и повернулся к Таисии. «Ешь, Таечка, не бойся, икра самая что ни на есть настоящая». «Но она же тогда очень дорогая?» — наивно спросила Таисия. «Да уж, девочка моя, икорка нынче не дешевая», — кивнул мужчина с важным видом. «Спасибо, я сыта», — осторожно ответила Таисия. «А вот ломаться у нас тут не принято», — сказал Гордин, и в голосе его Таисия расслышала металлические нотки. Было видно, что ее упрямство задело мужчину за живое. «Ешь», — толкнула ее под локоть Елена. «Очень вкусно». «Тебе понравится», — на этот раз вкрадчиво подтвердил Родион Павлович. Таисия зачерпнула икру и осторожно положила в рот. Было на самом деле вкусно, и шампанское, которое ей подливал Родион Павлович, ухаживая за обеими подругами, тоже было вкусным. Потом Гордин куда-то выходил. Вернувшись, он подмигнул Елене, потом погладил ее по голове, как маленькую девочку, и проговорил: «Молодец, моя лапушка». Таисия не заметила, как опьянела. У нее приятно кружилась голова, ей стало весело, она смеялась без особой причины. Потом за их столик подсел еще один мужчина. Гордин представил его как своего друга, Вадима Геннадьевича Соломенцева. Соломенцев взял руку Таисии, поцеловал ее и предложил называть его Вадей. «Вадей!» — захихикала Таисия. Вадим ей понравился. Он был абсолютно лысым, полным и высоким. Было в нем что-то от стены, за которой можно укрыться от жизненной непогоды. Правда, ее бабушка называла таких воротным столбом. «Но какая разница?» — думала то и дело, посмеиваясь, Таисия. «Столб или стена? Главное — надежная опора». Потом заиграла музыка, все отправились танцевать. Ноги Таисии подгибались, и она буквально висела на шее Соломенцева, а его руки скользили по телу девушки, время от времени задерживаясь на ее ягодицах. Таисия уже не смущалась, ей даже нравилось это. К тому же девушке льстило, что такой солидный мужчина, который годится ей в отцы, буквально пускает слюни от ее прелестей. Она чувствовала себя чуть ли не женщиной вамп. Когда они вернулись к столику, Елены и Родиона Павловича на месте не было. «Где же они?» — спросила Таисия, оглядываясь по сторонам. «Баеньки уехали», — сладко улыбаясь, проговорил Соломенцев. «И нам с вами пора». «Да, отвезите меня, пожалуйста, домой», — попросила Таисия. «Конечно, конечно», — с приторной лаской в голосе проговорил мужчина. Он бросил несколько купюр на столик, приобнял почти не державшуюся на ногах Таисию и повел ее из зала. Прохладный ветерок подул девушке в лицо. Она слегка встряхнулась. «Мне надо на автобусную остановку», — проговорила она. «Конечно, конечно», — проговорил мужчина. «Но, детка моя, автобусы уже не ходят?» «Не ходят?» — успела испугаться Таисия. «Но зачем нам автобус?» — поспешил успокоить ее мужчина. «Мы поедем на автомобиле?» «Хорошо», — согласилась Таисия и позволила усадить себя в БМВ Соломенцева. Только и спросила: «Мы домой едем?» Когда автомобиль подъехал к дому в коттеджном поселке, Таисия крепко спала. Соломенцев не стал ее будить, осторожно взял на руки и отнес на второй этаж в свою роскошную спальню. Мужчина разделся сам и раздел девушку. Таисия не просыпалась. Тогда он попробовал разбудить ее ласками, целуя податливое тело девушки, покусывая мочку то одного, то другого уха. Он шептал жарко и в то же время нежно. «Тая, Таечка, проснись». Ему показалось, что ресницы ее вздрогнули, и между ними просочился свет ее глаз. «Ну вот, милая», — сказал он, и, поцеловав ее в мягкие сладко пахнущие губы, вошел в нее. И вот только тут Таисия проснулась по-настоящему. Ее глаза расширились от удивления. «Где я?» — выдохнула она. «Что со мной?» «Ты у меня дома. С тобой все хорошо». Успокаивая ее, ответил он и хотел снова поцеловать. «Не надо», — жалобно попросила она, закрыла глаза, и несколько капелек слез сбежало из-под ее шелковистых ресниц, которые тотчас промокли, как крылья птички под непрошенным дождем. «Не плачь», — попросил он тихо, а когда она успокоилась, проводил ее в душ. От завтрака Таисия отказалась, выпила чашку кофе и попросила отвезти ее в город. «Да, конечно», — ответил он. «Я довезу тебя до подъезда», — предложил он. «До подъезда не надо», — испуганно выкрикнула она. «Ладно, высажу, где скажешь», — согласился он покладисто. Она попросила остановить машину в самом начале ее улицы, выскочила из салона и помчалась без оглядки. «Позвони мне!» — крикнул он ей вслед. «Моя визитка в твоей сумочке!» Она не ответила и не оглянулась.